быстрее кружится шар земной. Или просто шутишь ты со мной? То ли вечер, то ли день, то ли солнце, то ли тень, все смешалось, будто бы во сне. Время года и число забываю, как назло, если ты словечко скажешь мне. Ты пройдешь, я вслед тебе смотрю, словно на веселую зарю. То ли ветер, то ли пыль, то ли небыль, то ли быль, все смешалось, будто бы во сне. Я не знаю, что со мной, в голове туман сплошной, если ты словечко скажешь мне. Любовь — счастливая беда, от нее не скрыться никуда. То ли дождик, то ли снег, то ли слезы, то ли смех, все смешалось, будто бы во сне. Я из дома убегу, все на свете я смогу, если ты словечко скажешь мне. То ли дождик, то ли снег, то ли слезы, то ли смех, все смешалось, будто бы во сне. Я смогу, если ты словечко скажешь мне. Я из дома убегу, все на свете я смогу, если ты словечко скажешь мне.